чувство бесполезности всего до покоя. Раскроет эмоции ничтожность пылинок, устроит панику души, но разрешимо. Даже если скроен из вшивых клочков, любовь рано или поздно накроет. Согреет потеря чувства реальности на буквально непосчитанные минуты. Есть только сейчас, и движ замирает вокруг. Отдельные суши планеты в невесомом тумане. Ты пропитан вселенной насквозь, без грани красоты. И уверен, что это выше всех желаний. Ведь это и есть ты, пропитавший пространство перед глазами, слегка уловимыми духами коллапса. С глупой, но искренней улыбкой, медленно прикасаясь, не веришь проникновению насквозь. С коликами и мгновениями приятных ощущений, нервных окончаний пальцев. Хочется остаться, как в игре, где нечего стесняться. И можно, развивая мнение, пытаться догадаться о главном. Именно это стоит стремление через черное к белому снова и снова. К часу, к суткам, через годы, что в роли сравнения. Ты поймешь, что это любовь к миру, когда станет плевать на все остальное. Мигом упадешь на колени и скажешь, что вся жизнь этого стоит. Стоит повторений этого, ведь это и есть все. Это есть ты.